Грей подошел к двери, повозился с рычагами и распахнул ее. В кабинет проник шум голосов, едва слышное тарахтение удаляющегося в сторону берега катера. На пороге появился лысый мужчина лет 45 в сером полосатом костюме. Широкая улыбка обнажала 3 золотых зуба. — Господа, — произнес Грейп, — позвольте представить вам моего партнера Чарльза Дункана. — Чарли, это адвокат Перри Мейсон, а это... — Если позволите, — быстро сказал Мейсон, протягивая руку. — Второй джентльмен предпочитает сохранять инкогнито. Дункан, протянувший было руку Мейсону, неподвижно застыл, и улыбка исчезла с его лица. Он беспокойно перевел взгляд на своего компаньона и медленно спросил, — какие-нибудь проблемы, сам? — Все в порядке, Чарли, — поспешил заверить Грейп. Дункан пожал руку адвокату. — Рад познакомиться, мистер Мейсон, — сказал он и бросил на Дрейка холодный оценивающий взгляд. — Проходи, Чарли, садись, — предложил Грейп. — Мы хотим поговорить об одном деле, потому я пригласил тебя, чтобы ты тоже присутствовал. — Мы лично ни о чем не собираемся разговаривать, — сказал Мейсон. — Нет-нет, — проговорил Грейп нервно, — никто вас и не просит об этом. Вы только послушайте. — Хорошо, — согласился Мейсон, — мы послушаем. Все уселись, и Грейп повернулся к Дункану. — Чарли, — сказал он и кивнул в сторону Дрейка. — Этот господин начал нас играть. Сначала дела его шли хорошо, потом он проиграл. Тогда он просил разменять чек. Я взглянул на подпись. Чек был подписан именем Фрэнка Оксмана. — Это ровно ничего не значит, — оборвал его Мейсон. — Я предпочел бы, чтобы вы, господа, забыли об этом чеке. — Я только рассказываю моему компаньону, что произошло, — сказал Грейп. — Вы, если хотите, можете ничего не говорить. — Хорошо, — ответил Мейсон. — Я помолчу. Лицо Дункана ничего не выражало. — Продолжай, — Сэмми, — произнес он. — Что было дальше? — Я попросил Джимми пригласить его в мой кабинет. Мистер Мейсон явился вместе с ним, обменял со мной пару слов, потом вдруг схватил чек и передал своему спутнику, чтобы тот порвал его. Увидев, что Дункан нахмурился, Грейп поспешно продолжал. — Нет-нет, ты не должен сердиться, Чарли. Послушай дальше. — Сначала, конечно, я и сам немного рассердился, но потом понял, что мистер Мейсон просто не хочет, чтобы стало известно о пребывании его клиента на корабле. Никто не должен знать, по его мнению, о том, что мистер Оксман играл здесь, и он не хотел, чтобы у нас оказался чек мистера Оксмана. Теперь понимаешь? Дункан откинулся на спинку стула и стал искать в кармане сигару. Постепенно его лицо утратило бесстрастное выражение, и губы привычно расползлись, обнажая золотые зубы в заученной улыбке. — Значит, ты решил поговорить с ними по одному делу? — поинтересовался Дункан. Грейп кивнул. — Именно, только решил подождать тебя. Дункан, наконец, выудил из кармана сигару, обрезал кончик перочинным ножом, чиркнул спичкой о подошву и сказал. — Прекрасно, Сэмми, я готов к разговору. — Ты будешь говорить? Нет, Сэмми, лучше ты. — Сильвия Оксман у нас здесь недурно поиграла на днях, — повернулся к Мейсону Грейп. — Мы навели о ней справки и выяснили, что ее мужа зовут Фрэнк Оксман. Нам также стало известно, что в настоящее время Фрэнк Оксман собирается начать бракоразводный процесс. Ему необходимы доказательства, которые могут быть использованы для того, чтобы объявить, что Сильвии Оксман нельзя доверять ребенка и опекунство над ним, поскольку она одержима страстью к азартным играм и вследствие этого не в состоянии должным образом распоряжаться деньгами. Вы что-нибудь слышали об этом? — Нет, — покачал головой Мейсон, — я даже не желаю об этом знать. — Возможно, ваш клиент пожелает предоставить это решать моему клиенту. — Ну что ж, пусть будет так. Во всяком случае, если вы поднялись к нам на борт в поисках подобных доказательств, то можете их получить. Мы не против передать их вам. На каких условиях? А вот об условиях нам придется договариваться особо, — сказал Грей, бросая быстрый взгляд на компаньона. Вполне вероятно, что ваши представления о доказательствах такого рода не соответствуют моим. — Спокойно, — сказал Мейсон. — Не беспокойтесь, с ними полный порядок, — заверил Грейп. — Дело лишь в том, желаете ли вы их приобрести вообще, — заметил Дункан.